Глава третья. Вардван провел ладонью по своим гладким черным волосам, спускавшимся ниже плеч, и задумчиво поглядел на стоявшего перед ним студента. Рейн, теряя терпение, ожидал, когда проректор закончит изучать его своим пронзительным взглядом. Глазище черное, как ночь. Жуть. Броган позернул плечами. От этого мага его в озноб бросало. Когда Вардвану надоело испытывать терпение дракона, он бросил на край своего стола небольшой свиток. Тот звякнул концом умбилика, выточенного из тонких ветвей дерева ияр. Рейн поднял свое расписание и развернул свиток. На нем немедленно принялись проявляться витиеватые буквы, сливаясь в слова. Одно из них привлекло особое внимание дракона. «Контроль трансформации». Яркая линия подчеркнула предмет, заставляя Брогана низко зарычать и поглядеть из-под лобья на проректора. Издевается? Ведь не мог не заметить его частичное обращение во дворе. Считает, что он не способен контролировать себя. Так и есть. Рейн вздохнул, заставляя себя остыть. Он почувствовал, что едва не сломал проклятый умбилик, к которому крепилось его расписание. «Хотите совет, Броган?» Аристакис поднялся и подошел к окну, закладывая руки за спину. «Можно и совет», – мрачно отозвался дракон. «Вы, конечно же, ознакомились с уставом Академии». В голосе проректора сквозила ирония. «Да». «Тогда вы помните девиз Арфена?» Рейн помнил его. И, надо признаться, слова казались ему глупыми и непонятными. «Учиться дозволено и у врага». «Верно, Рейн Броган. Запомните эти слова. Однажды они спасут вам жизнь, как я полагаю». «Почему вы так полагаете?» Возмутился Рейн, снова выходя из себя. «Уж больно вы беспокойный». Вардван не ответил прямо, чем только раздразнил дракона. Рейн затолкал свиток за пазуху и с угрюмым видом покинул кабинет проректора. «Ты только посмотри на него. Совет он раздает. Пафоса столько, что на троих станет». Продолжая ворчать себе под нос, Рейн остановился в очередном просторном коридоре. Он был таким широким, что больше походил на бесконечный зал. По обе стороны возвышались многочисленные колонны, а все ниши между высоченными окнами были уставлены старыми, в большинстве своем поврежденными доспехами. Броган щелкнул пальцами по одному из шлемов, забрало на нем немедленно отвалилось, и гулко зазвенело по каменному полу. Проклятие. Дракон наклонился, чтобы поднять его, и вознамерился прикрепить обратно, как взгляд упал на шумевшие за окном деревья. Довольная ухмылка озарила его лицо. Стволы и яро уходили к небу, которое скоро вспыхнет блестящей россыпью звезд. Ветки прочные, упругие, но нужные ему на самой макушке. Рейн подошел к окну и подергал ручку. От его усилий старая рама хрустнула. Он поворчал, приподнял ее и с силой распахнул. Шумно вздохнул вечерний воздух и проворно вскочил на широкий каменный подоконник. Третий этаж. Ерунда. Дракон оттолкнулся подошвами ботинок и свободно упал вниз. Своими неожиданными действиями он заставил столпившихся внизу учениц завизжать от ужаса, а затем у самой земли расправил крылья и вознесся к макушкам деревьев. Келлер бережно сложила вещи в шкаф и посмотрела на разбросанные на кровати рубашки своего соседа. «Нет», – велела она сама себе, – «стоять». Идиотская, маниакальная привычка, чтоб все лежало как положено, заставила ее снова покоситься на беспорядок. «Нет», – лиса заскрипела зубами, но не сдвинулась с места. «И где, спрашивается, его носит?» «Отбой у них через полчаса. Дракон так и не появился». Хотя все положенные вещи были выданы первокурсникам еще час назад. Илер поглядел на небольшой свиток с расписанием. В академии и правда собираются преподавать им политику правления? Какая ирония, если учесть их положение. Особенно положение девчонки, которой предстояло стать жалкой наградой для семерского князя Ворлока. Негодяй пожелал таким образом заручиться поддержкой ее отца, князя Нолана Таернака, вожака рода снежных лис. Хилеер фыркнула, продолжая мысленно рассуждать. Она была лишь четвертой в очереди на княжеский престол после трех крепких молодых братьев. Что и говорить о ее возможности рассчитывать на победу. У Нолана имелось еще несколько дочерей и от двух предыдущих браков, но наследовали они только после детей от жены нынешней. Девицы были старше ее и все как одна мечтали заполучить мужья, кого поприличнее и породовитее. Вот и пусть грызутся за Ворлока. Ее, поди, отец и не хватится. Ну, некоторое время точно. Драгоценное время, чтобы придумать план действий. В стенах Академии Лиса могла получить необходимые знания, которые были под запретом в ее роду. Место женщины считали снежные лисы шитьем у камина, и рот открывать она должна, лишь когда ей велят. Кукла и есть кукла, в полной власти мужчин. Вот он ее шанс что-то изменить. Только нужно сохранить в секрете, что она девушка. Ну, с таким соседом в этом большой проблемы не будет. Так и до выпуска дойдет, пока Броган что-нибудь заподозрит. Хилеер ухмыльнулась, присаживаясь на полюбившийся подоконник, и подышала на стекло. Немедленно оно покрылось тонким слоем морозных узоров, закрывая обзор. Снежная лиса провела по льду пальцем, оставляя мокрую дорожку, которая слезой потекла вниз. «Скоро отбой. Где его носят?» Она не договорила, поскольку Рейн вломился в комнату, стряхивая с себя землю. «Ты не мог сделать это во дворе?» – возмутилась лиса, глядя на грязный пол. «Глупая ящерица!» Броган кинул к кровати несколько толстых веток, явно перекушенных зубами. Остатки коры дракон стряхнул с рубашки. Он сел у кровати и молча принялся чинить лестницу. Ножом Рейн срезал лишнее и связывал ветки притащенными откуда-то шнурками. Затем прикрепил их крючкам, вбитым по обоим краям двух досок, на которых раньше крепились поврежденные перекладины. Хилеер притихла и от неловкости растерялась. Решил-таки починить, как и обещал. Не забыл, значит. «Спасибо». «Угу». Рейн дернул лестницу, проверяя крепость новых перекладин. Затем поднял синий взгляд на своего соседа. «Мелкий, такого и ветром унесет. Чего переживать, что эти палки не выдержат?» «Ты мылся, мелкий?» Броган поднялся и устало потянулся. При этом его выправленная из штанов рубашка задралась, открывая взгляду лисы тонкую полоску живота. «Да». Ее щеки вспыхнули, и Хилеер поспешно отвернулась к окну, разглядывая сиреневые сумерки. Еще одной отличнейшей новостью было наличие в каждой комнате душа и туалета. Для нее это было подарком небес. Ранее, пока была одна, лиса заскочила в маленькую комнатку, в которой находился небольшой умывальник, и в углу, укрытый потертой шторкой, тот самый душ. Вода отдавала шмелькой. Побеги береговой травки зачастую использовали для очищения воды и во избежание цветения оной. Вкус был горьковатый и немного раздражал ее чувствительное обоняние. Но восторг от теплой воды превысил все неудобства. Теперь она, быть может, и пахла, как береговая утка, устроившая в зарослях свое гнездо, но была чистой, и это главное. Но самое главное, что успела до возвращения беспокойного мальчишки. Завтра нужно будет подумать над крючком для ванны, ибо таковой отсутствовал, ведь комната была рассчитана на учеников одного пола. «Отлично!» – донесся сквозь ее мысли голос Рейна. Дракон уже скинул ремень, который валялся среди помятых рубашек, а то, что была на нем, поднимая руки, попытался стащить через голову. Несколько секунд Хилеер, не моргая, глядела на грудь дракона, покрытую темным загаром и замысловатыми черными татуировками, указывающими на принадлежность к роду. Одна из них спускалась по плоскому животу и уходила куда-то под пояс расстегнутых штанов. И тут, внезапно осознавая, что откровенно пялится на полуголого мужчину, Хилеер взвизгнула и запустила в него первое, что попалось под руку. Этим оказались книги, раньше идеально сложенные с одной стороны стола. «Сдурел, мелкий!» – мрачно проворчал Броган. Отпихивая учебники ботинком, он скомкал рубашку и поглядел на Лиса, явно сомневаясь в его рассудке. Киллер, пунцовая, отвернулась к окну, лихорадочно царапая оставшийся на стекле лед, который скрипел под ее ногтями. Дракон покачал черной головой и прошел в ванную, громко захлопнув за собой дверь. Уже едва теплая горькая вода потекла по его спине, когда он встал под душ. Рейн уперся руками в стену, стряхивая с волос лишнюю влагу. «Значит, учиться и у врага дозволено». Слова Вардвана снова всплыли в памяти. Броган фыркнул, скрипя зубами. «Чему я могу научиться у этого курагалового Эллагара?» Внезапно вода стала почти ледяной, и погасли парившие у самого потолка зачарованные сферы, которые давали необходимый свет. «Какого ярна!» – хрипло выкрикнул Рейн, едва не свалившись, когда ноги не устояли на мокром полу. «Отбой, Броган! Стоило побыстрее тереть свою тушку!» – проворчала с верхней койки Келлер. Она спряталась под колючим одеялом с головой. Стоило Рейну появиться из ванной на ходу, застегивая штаны. Рубашку дракон так и не потрудился надеть. Теперь его спина блестела от капель воды при неясном свете луны. Ее зрение, к сожалению, позволяло разглядеть куда больше, чем глаза простого смертного. И сейчас Келлер пожалел об этой возможности. Если бы не обстоятельства, она могла бы себе признаться, что Рейн Броган весьма привлекателен. Особенно сейчас, когда не говорит глупости, а просто хмуро глядит в окно. О чем он думает? Она рискнула высунуться из-под одеяла, но рука дракона немедленно развернула ее голову, заставляя уставиться в потолок и не смотреть на него. «Эй!» – лиса обиженно стряхнула с волос его ладонь, а Рейн и сам был рад отодвинуться дальше. «Опять это чувство, проклятый мальчишка! Пахло от него слишком приятно. Да и волосы эти, как вода в ручье у Аберонского замка, куда его отправили в возрасте 4 лет, под надзор дяди Феллона». «Надеюсь, ты не храпишь», – кинул ей Рейн. Он стянул небольшое полотенце, перекинутое через плечо, наспех обтерся, затем швырнул его на открытую дверцу шкафчика. Вот гад. Он превращал их уютное жилище в конуру. Не укрываясь, Рейн завалил самоскрипящую койку, заложил руки за голову и прикрыл глаза. «Не храплю я», – надулась Келлер. Чуть позже она услышала, как дракон ровнее задышал, видимо, заснул. К ней сон так и не шел. Проклятье. Подъем в 5:30. Она покрутилась, устраиваясь удобнее, и чуть не свалилась вниз, когда не удержалась на краю. К немалому счастью, что-то твердое подперло ее 5-ю точку и не дало произойти неизбежному. Лиса испуганно пискнула и развернулась, замечая босую ногу дракона, которую тот выставил вверх, останавливая ее падение. «Не спал, значит». «Я что, теперь и спать не могу, мелкий?» Пробасил снизу Броган. Он сердито сверкал сапфировыми глазами. Такой цвет глаз был редкостью для драконов. Но лисе сейчас было не до любования. «Или мне привязывать себя на ночь?» «Нет», – возмутилась Келлер. «Еще чего удумал? Подумаешь, вышло так. Спи давай». Она отодвинулась подальше к холодной стене, упираясь обеими ногами в край кровати, лишь бы снова не повторить свои глупые ошибки. Через несколько бесконечных минут лиса постыла и вспомнила, что не поблагодарила дракона за очередное спасение. И отчего она все время попадает в эти нелепые ситуации рядом с ним? «Эй, ты!» Она свесилась вниз и поглядела на дракона. «Спит? Неужели не холодно?» Заканчивалась весна. Точнее, завтра наступало лето. Погода в этих краях хоть и была мягче, чем в родных горах, но оказалась весьма переменчива. С утра можно было продрогнуть до костей, а к обеду вариться и в тонкой рубашке. «Ладно, закрываем глаза и ни о чем не думаем». Келлер подтянула одеяло к подбородку, глубоко вздохнула и вдруг зашлась кашлем, наглотавшись горького дыма. «Горит? Что-то горит?» Она испуганно села и огляделась. Темно, тихо, почти. Лиса снова свесилась вниз и посмотрела на своего соседа. Он тревожно метался во сне и дышал дымом. «Решил спалить комнату?» Лиса быстро соскочила на пол, забывая про то, как боялась высоты, и немедленно склонилась над Рейном. «Эй, чешуйчатый, проснись!» Она рискнула прикоснуться к его плечу. «Эй, Броган!» Рейн и не думал просыпаться. Когда еле слышный стон вырвался из его груди, Келлиэр тихо выдохнула и опустилась рядом с ним на колени. «Что тебя так мучает?» Она убрала ладонь с плеча своего соседа и положила ее на лоб дракона. Он был горячим. Вполне возможно, что это было нормальным для подобного существа. Температура дракона всегда выше, чем у других. Огонь кипит в их груди. Лиса осторожно провела рукой по влажным волосам Брогана, успокаивая его. «Тш-ш-ш». Она уже смелее погладила Рейна, спуская с теплой ладонью к колючей щетинистой щеке. Дракон задышал немного спокойнее, но все равно судорожно сжимал в руках края простыни. Келлиэр обратила внимание, как внезапно вспыхнула странная метка на его виске, и осторожно обвела ее пальцем. «Эй!» Словно ток прошел по ее руке, и она поджала губы. «Магия! Не она ли мучила дракона?» «Но не ее это дело. Ведь главное, чтобы успокоился и не мешал спать». «Именно. И больше ничего». Келлиэр устало вздохнула. Она устроилась удобнее на полу и, продолжая гладить голову Рейна, тихо запела колыбельную, которую в детстве напевала ей няня. «Затихает над рекой ветер ласковый, родной, и луна в окне горит, она спать тебе велит. Не пройти беде лихой, отведу ее рукой. В эту ночь тебе пою колыбельную свою. Орва чистая течет, все печали унесет, и душе дает покой. Будь свободной рекой. Птицы спят, и дикий зверь. Сторожу я сон теперь, словно матушка пою колыбельную свою». Очнулась она от страшного рева. Будто раненый Фейнер издал свой последний крик, оповещая стаю о приближающейся опасности. «Что происходит?» Простонала Келлиэр, заставляя голову подняться с подушки, что никак не удавалось. Непонятная тяжесть придавила ее шею, не позволяя встать. Оставалось только возмущаться и сопеть от злости. «Боги, что происходит?» Взмолилась она и только тогда начала понимать, что звук рога возвещал время подъема. «Еще немного, только одну минутку», раздался рядышком мужской сонный голос. Келлиэр замерла, в ужасе припоминая, каким образом провела эту ночь. Проклятие на ее бедную голову. Она так и заснула на полу возле этого мальчишки. И именно его тяжелая рука не давала ей возможности подняться. Лиса еще раз попыталась освободиться, но пальцы Рейна зарылись в ее волосы, и дракон, находясь в полусонном состоянии, принялся перебирать белоснежные пряди. Еще мгновение, и он повернул голову, отчего едва не столкнулся с лисой лбом. Какое-то время Броган просто смотрел на нее, явно не понимая, кто перед ним. Ее лицо обдавало его теплым дыханием, и лиса поняла, что снова заливается краской. «Глупый дракон!» – возмутилась Келлиэр, отталкиваясь от юноши руками, но он и не думал отпускать ее шею. Глаза дракона сузились, когда он наконец узнал соседа по комнате. «Какого ярна ты тут делаешь, мелкий?» – прогремел голос Рейна. «Я обувался, а ты, дурень, хватаешь с просонья, еще и объяснений требуешь!» – так же громко прокричала Келлиэр. В дверь постучали, но они так увлеклись, что не заметили, как она приоткрылась, и в комнату заглянул Гварен. На лице волка застыло неподдельное удивление. До сих пор раздетый, Броган валялся на своей кровати, прижимая к себе голову шустрого мальчишки, своего соседа, от чего-то стоящего у той самой кровати на коленях. Ладвиг забыл, что хотел спросить, и деликатно прокашлялся в кулак. «Я лучше в другой раз». Волк бесшумно прикрыл дверь, и Келлиэр услышала его торопливые удаляющиеся шаги. «Проклятие! Что он там себе напридумывал?» Понимая, что Рейн и не собирается отпускать ее, лиса больно укусила его за палец и, наконец, вырвалась на свободу. «Ты укусил меня!» Дракон подорвался с места, но лиса замахнулась в него ботинком, и он притормозил. «Говорю же, тебе обувался я. Мне до тебя нет дела. Опоздаем из-за твоей глупости на занятия в первый же день, и тогда нам влетит!» Проворчала Келлер, не спуская с него взгляда. «Ладно», – сдался Рейн и взъерошил черные волосы. «Поверю на первый раз». «Радость-то какая!» Она прихватила зачарованные самовлюбленные ведьмой ботинки, сгребла в кучу свою форму и прошмыгнула в ванную. Быстренько одевшись, умыла холодной водой лицо, желая придать ему привычной бледности. Келлер тряхнула головой и поглядела на отражение в небольшом поцарапанном зеркале. Синяки под глазами делали ее похожей на Урлоха, ожившего мертвеца. Полночи она успокаивала мальчишку, и вот благодарность. Келлер, конечно, понимала, что тот просто не помнил ее самоотверженного подвига, и наверняка это к лучшему, ведь объяснить свой поступок она не могла и себе самой. Но было ужасно обидно, что сосед достался ей, совершенно неблагодарный и глупый. Лиса сама себе согласно кивнула и гордо вышла обратно в комнату. Она прошествовала мимо уже одевшегося дракона и потянулась за своими учебниками. Обложки на книгах были бессовестно испорчены. Одну из них порвал отвратительный отпрыск королевских кровей. Келлер припомнила ногу Элгора, который тот наступил на ее драгоценный учебник, и поджала губы от обиды и злости. Вторую по глупости порвала сама, когда запустила книгой в своего соседа. Она осторожно проследила за драконом, и ее глаза расширились от неожиданности. Форма-то на нем сидела, как влитая. Хоть картину пиши. Черные штаны и короткая куртка-камзол с серебристыми пуговицами в два ряда делали его еще стройнее и выше. Волосы Рейн стянул тонким кожаным шнурком, и только одна прядь, выдавая беспокойный характер, упрямо выбивалась, падая на синие глаза. «Я пошел», – деловито кинул Броган, на ходу хватая со своей кровати книжку. Дверь за ним громко захлопнулась, а рамочка с уставом печально покосилась. Келлер туже затянула ремень, поправляя великоватые штаны, и направилась следом. «Можно подумать, это из-за меня задержка вышла». Она осторожно поправила рамку. «Он, видите ли, пошел». Завтрак ее точно ждать не будет. Лиса выскочила в коридор и побежала к лестнице, ведущей вниз, туда, где находилась столовая. Помня, как пришлось добираться до стола в прошлый раз, Келлер пристально следила за тем, чтобы ни одна проклятая нога не преградила ей дорогу. Дракона в столовой лиса не заметила. Да и вообще тут было пустовато. Видимо, все уже успели прикончить еду и отправиться на поиски нужных аудиторий. Она увидела Гварена, спокойно попивавшего чай из кружки. Волк сощурился от поднимавшегося над нею пара или от того, что увидел приближавшуюся лису. Келлер решила, лучше всего сделать вид, что утреннего инцидента не было вовсе. Она водрузила свой поднос на край стола и села на свободный стул рядом с сокурсником. «Приятного аппетита, Тай!» Волк пододвинул к ней деревянную миску с парой кусков черного хлеба. «Благодарю!» Она растерянно принялась жевать, искоса поглядывая на молчаливого рыжеволосого юношу, в компании которого до ее прихода сидел Ладвиг. «Вы соседи, верно?» – спросила она в надежде разрядить неловкую тишину. «Верно!» – вместо Югана ответил волк. «Почему этот юноша молчит все время?» Келлер еще ни слова от него не услышала. Черты лица его были мягкими, почти женственными. Длинные до талии волосы еще больше сбивали с толку. Кем он был? Явно не из существ. Их лиса чуяла сразу. Маг? Ведьмак? Кто его знает? Понимая, что может запросто остаться голодной, Келлер быстро уплетала оставшуюся со вчерашнего ужина кашу, которую им дали на завтрак, украсив небольшим куском рыбы. Ее наверняка выловили неподалеку, в Орве. Сегодня первый курс выглядел иначе. Распознать девушек можно было только по волосам, которые они в протест распустили. Некоторые даже умудрились завить и уложить. Лиса вздохнула, вспоминая свои локоны, безжалостно отрезанные при побеге. Ее коса еще несколько дней назад по полу за ней тянулась. Теперь оставалось завидовать даже соседу по столу с его медной шевелюрой. Келлир повернула к Югану голову, намереваясь снова спросить у него хоть что-то и услышать его голос. Ложка зазвенела, ударяясь о тарелку, поскольку сосед по столу смотрел на нее молча и так пронзительно, что холодок пробежал по спине у лисы. Его зеленые глаза медленно бледнели, приобретая голубоватый оттенок, а рыжие пряди белели, укорачиваясь. «А...» Она очнулась, неловко пытаясь притронуться к его волосам, но тут и сам Юган встрепенулся. Он резко отодвинул стул и быстро покинул столовую. «Как он это делает?» не выдержала Кейлер, обращаясь к волку. «Лекимор Юган принадлежит к роду Даланеев. На непродолжительное время они могут принимать облик другого человека». «Любого-любого?» – взволнованно переспросила лиса. «Да. Каков тот есть по своей сути, в такого и обращается». Ладвиг поднялся и взял с края стола пару книг. «Есть какие-то проблемы, Тай?» «Есть ли проблемы?» Келлер несчастно поникла. «Если этому Даланею взбредет в голову обернуться ею, как он недавно пытался, то ей конец. Ее тайне конец».